таких вещах Ганне не было равных. Вся ее огромная масса была напичкана библейской мудростью и цитатами, которые сочились из нее, как сок из ягод, отжимаемых через марлевый мешочек. Она подавала себя публике как библейское чудо, как некоего Левиафана в юбке. Она не позволяла Чарли говорить от ее имени. «А я тебе запрещаю, как это делал наш всемилостивый Господь. Я сижу здесь и кричу, замолчи и выйди из него. Иисус, встретив одержимого нечистым духом, требовавшего, чтобы Господь оставил его, запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него». Евангелие от Марка, глава 1, стих 25. Как только он произносил вступительные слова, «А теперь, дамы и господа, я представляю вам счастливую Ганну, 487 фунтов доброго юмора и смеха», она брала инициативу на себя. «Да, друзья, я живое свидетельство того, насколько может растолстеть человек и при этом нести свой груз с радостью во имя Господа. Я надеюсь, все здесь знакомы с Библией, и если так, то вы знаете утешительное откровение из книги Притчи, глава 11, стих 25. Благотворительная душа будет насыщена. Книга Притчи Соломоновых. В английском переводе Библии эта строфа звучит несколько иначе, чем в русском. В дословном переложении на русский «добрая душа будет толста». Да, друзья, я вам показываюсь не как диковинка, и уж, конечно, не как чудовище какое-нибудь, а для того, чтобы своей повседневной жизнью и общественной деятельностью свидетельствовать о безграничной милости Господа. Я здесь не для того, чтобы зарабатывать хлеб свой насущный. Я отвергла множество предложений от миссионерских обществ и крупнейших проповедников, чтобы иметь возможность объездить весь этот континент и говорить с самой большой аудиторией настоящих людей, с чадами Господними, и свидетельствовать о вере. Мои фотографии в том самом виде, в каком вы видите меня сейчас, каждая подписана моей собственной рукой, можно приобрести по 25 центов за штуку, а еще... Опять же, всего за четверть доллара я добавлю бесценное сокровище. Вот это издание Нового Завета, которое легко влезает в карман, и в котором любое и каждое слово, произнесенное в его земной жизни Господом нашим Иисусом Христом, напечатано красным. Завет продается только с фотографией. Не упустите это великолепное предложение, которое я делаю себе в убыток только для того, чтобы воля Господа воплощалась здесь у вас в тыквенном центре с большей силой. Не робейте, хватайте то, что я вам даю. Я сделалась насыщена. И когда у вас будет эта моя фотография, в том виде, в каком вы видите меня сейчас, и этот новый завет, вам придется признать, что я воистину благотворительная душа. Ну, то кто будет первым? Возможность всучивать зрителям заветы и свои фотографии оговаривались в Ганином контракте. У каждого таланта контракта лежал пункт, позволявший им что-нибудь продавать на каждом представлении. Они предлагали публике свой незатейливый товар, или за них это делал Чарли, когда зрители собирались направиться к следующему чуду. Цена всегда равнялась 25 центам. У Сонни была книга по бодибилдингу. У Молдси только его фотография, на которой он был запечатлен с полным ртом шпаг, и продавалась она хуже некуда. Профессор Спенсер предлагал визитки с собственной подписью. Визитки эти были делом хлопотным, так как на их подготовку уходило довольно много времени. М. Дарк продавала метательные ножи, которые Джо в свободное время делал из маленьких напильников. Метательный нож — это, по сути, заточка, у него нет режущего края. Хайни продавал фотографии Ранго. Зитта предлагала ремни и браслеты, изготовленные из кожи змей, которых она заморила до смерти, хотя Чарли и расписывал это иначе. Андро также торговал собственным портретом. Вилар продавал брошюрку под названием «Разоблачение шулерских секретов». Брошюрки эти предлагал зрителям Чарли, рекламируя их как стопроцентную защиту от нечестных игроков карты, которые сплошь и рядом встречаются в поездах. Их покупали люди, которые вовсе не выглядели завзятыми путешественниками, и мне представлялось, что они хотят узнать шулерские секреты для каких-то своих целей. Я прочел эту книжонку несколько раз. Она была на удивление невразумительной, а написали ее лет за 30 до 1918 года. По договору каждый из талантов, отработав номер, предлагал свою фотографию или что уж у него было. А когда представление завершалось, но до выступления лилипута-жонглера, Чарли еще раз настоятельно советовал публике не обойти вниманием один из этих драгоценных сувениров, которые будут напоминать вам о необыкновенном личном впечатлении и познавательном опыте.